Глава 11. Град кукуев. «Накидали нам бабы и ее сожитель много всякого разного», — произнес Гектор, разворачивая внедорожник с пристани. «Факты, слухи, сплетни, выбирай, налетай. Но она ведь и правда что-то нашла тогда у дома ведьмы. Но даже за мзду отказалась нам рассказать. Заметила? Ее прям перекосило от жадности, когда ее карп заложил. И все равно она промолчала. Нашла важную улику. Хранит тайну 11 лет. Или нет? Боится кого-то?» «Немало мы услышали», — согласилась Катя. «Гек, давай оставим улиту на потом. Без 5-6. Симур где нас ждет?» «На городской площади. Он мне вчера, прощаясь, скинул название кафе». «Гек, меня не отпускают слова Карпова про кровь, засохшую на нем», — призналась Катя печально. «Получается, он действительно нам лгал вчера. Кровь свидетельствует только об одном. Он находился с отцом во время убийства. А нас уверял, что сбежал от пьяного папаши». «Свернуть ему сейчас шею, чтобы не огорчал тебя враньем», — хищно предложил Гектор. «Одно твое слово, и нет оборзевшего лгунишки». «В результате казни мы вообще никогда не откроем тайну дома ведьмы, главную загадку Кукуева», — в тон ему ответила Катя, вздохнув. «Она начинает меня пробирать до костей». «О, град Кукуев, моя прелесть!» Гектор царственным жестом указал вперед, небрежно удерживая руль одним пальцем. «Обитают здесь сплошные ку-ку-ку-куйцы и ку-ку-ку-куйки. И попрятались они все от нас, москвичей, блин». Град Кукуев раскинулся на невысоком косогоре, плавно спускавшемся к пристани на Оке. На противоположном берегу темнел густой лес. Он начинался и сразу за пристанью. Кукуев грибом вырастал из девственных дубрав, рассеченных окой. У пристани стояла на якоре баржа, груженная песком. На причале громоздились деревянные контейнеры с оконными рамами и дверями. «Глянул мельком в интернете про кукуевские корни, ценности и достопримечательности», — продолжил Гектор. «Они с былинных времен торговали исключительно лесом. Село располагалось вокруг Кукуевской пристани, а потом купцы-промышленники воздвигли свои конторы и лабазы. Пни, стружки, опилки, ни кафе Шантана, ни туалей. Ценности патриархальные. Кондовый домострой. Кутить со своим самоваром гоняли в Тулу. А интеллигенция Серебряного века принципиально селилась на дачах в соседней Тарусе». «Улита упомянула пропавшую из Кукуева Ариадну Счастливцеву», — заметила Катя. «Наверняка назвали ее в честь дочери Цветаевой. Ариадна и Фрон тоже маленькую дачу себе построила в Тарусе, в память о матери. Но куда могла деться Ариадна Счастливцева?» «Разберемся», — пообещал Гектор и сбросил скорость. Они ехали по центральной улице Кукуева. По обочине на трех лапах скакала дворняга с обрывком веревки на шее, козы паслись на проплешине между заборами. Град Кукуев показался Кате неприветливым. Сравнение с уютной, пусть и слегка сонной, но милой Тарусой он не выдерживал. Тоже сонный, нет, дремотный, затаившийся за своими заборами, и сумрачный, в свете догоравшей над окой вечерней зари. Фонари вдоль дороги еще не зажглись, тени царили в Кукуеве, и крадущаяся из окрестных лесов ночная тьма. Вокруг главной площади несколько старинных домишек. Бывшие купеческие конторы, выкрашенные желтой охрой, в которых располагались местные магазинчики. Приземистое здание в стиле сталинского ампира с тремя колоннами и ком в виньетках из хлебных колосьев, городская администрация. Крепкие новые частные кирпичные коттеджи на просторных участках за высокими заборами и вперемешку с ними старинные мрачные лабазы. Верх из темного сгнившего дерева и каменный низ. На отшибе две серые хрущевки и девятиэтажка, каменным зубом смотрящиеся на фоне вросших в землю деревенских изб в три окошка с чердаками-скворечниками и старенькими ладами под навесами. 6 вечера. Вроде самый час пик, но главная улица Кукуева совершенно безлюдна. Никто не спешит с работы домой, и машин нет. Лишь на заасфальтированной площадке у продуктового магазина остановился мотоциклист, затянутый в кожу. Снимает мотоциклист свой черный шлем. Симура, бродяга Кенсин, прибыл на их встречу. Не опоздал. Гектор остановил Гелендваген, вышел и помог Кате выбраться. Левую руку он вскинул под углом со сжатым кулаком и опущенным вниз большим пальцем. Приветствие байкеров. Не Виктория их знаменитая с поднятыми двумя пальцами, символ мира, а более сложный жест, типа «Ну, здравствуй и живи, пока я разрешаю». Катя, в отличие от мужа, причислить студента мехмата МГУ к классическим байкерам затруднилась. Мало ли у кого есть мотоциклы сейчас. Симура на приветствие Гектора просто рассеянно помахал им. Гектор крепко взял Катю за руку и повернулся к Симуре спиной. Повел Катю за собой прямиком в продуктовый магазин. «Гека он!» «Плюшки! С корицей твоих любимых наверняка нет, но на ужин выпечкой разживемся. Бубликами, кукуйскими». Гектор с улыбкой подмигнул Кате. «А пацан сейчас сюда подгребет. Пусть побегает за нами, лгун». В торговом зале воняло квасом. На полу стоял ящик с бутылками, одну из которых из-за неплотно пригнанной пробки расперла от тепла. Она исходила белесой пеной. Растекшуюся лужу шваброй собирал в ведро продавец в синей робе. Катя и Гектор прошли мимо морозилки с пельменями на развес к стеллажу с хлебом. Его аромат, душистый, аппетитный, перебивал квасной запах. Катя взяла половинку ржаного и четвертушку деревенского. Гектор искал плюшки на стеллажах. Не нашел. «Сейчас пробью вам покупку». Продавец, он же кассир, прислонил швабру к морозилке, не закончив уборку. Катя обратила внимание, продавец возрастом лет за 20, темноволосый, крепко сбитый, спортивный, но изуродован кем-то. На его щеке от глазницы до подбородка большой рваный шрам. Даже нижнее веко повреждено им. Из-за шрама, когда он смотрит в упор, создается впечатление косоглазия. А без шрама выглядел бы симпатичным. Смесь азиатских и кавказских черт, широкие плечи, нос с горбинкой. В магазине появился Симура. Забрал с хлебного стеллажа белый батон, завис у витрины с нарезками. «Колбасы мне, сыр копченый и сыр», — попросил он продавца со шрамом. Тот дотянулся до товара, достал упаковки и... Дальнейшее заставило Катю задуматься. Продавец со шрамом буквально впился взглядом в Симуру. И тот ощутил чужое внимание. Они смотрели друг на друга, затем Симура расплатился картой, сгреб покупки и вышел вон. На площади он прервал молчание. Обратился к Кате и Гектору. «Спасибо за приезд. К матери моей сейчас отправимся, все вместе?» Он оглянулся на магазин. Продавец со шрамом вышел наружу и не спускал с них глаз. «Я ей звонил с дороги, она дома». «Отлично. Навестим для начала твою мать», — принял его предложение Гектор. А Катя, она сама все оборачивалась на продавца со шрамом, когда садилась в машину. При Симуре на площади она решила не обсуждать с мужем сцену в торговом зале. По пути поделиться тоже не успела. Буквально через 3 минуты мотоцикл Симуры, следовавший впереди них, затормозил у двухэтажного кирпичного дома за 3-метровым забором, опутанным сверху колючей проволокой.